Наконец все утихло, и трое людей начали утолять звериный аппетит, запивая молоком редиску, холодную картошку, огурцы и помидоры. Они употребляли в пищу все, что было под рукой, а собаки из брошенных кусков выбирали только хлебные корки и супные кости, разделанные Динкой до того, что от них мало чем можно было поживиться. После завтрака девочки пошли на огород. Леня колол дрова и чистил песком кастрюли. В субботний день обед варился на 2 дня и сохранялся в погребе у Ефима. Чаще всего это был холодный зеленый борщ или окрошка с мясом и сметаной. Блюда эти в жаркие дни Динка готовила с особым вдохновением. Но сейчас внимание ее было отвлечено событиями в экономии пана, и, обрывая с сестрой огурцы, она невольно поднимала голову и прислушивалась. «Мне бы только знать, что солдатки уже увели корову», — говорила она сестре. «Так подождем Ефима. Может, попросить Леню пойти к Марьяне? Марья, наверное, была в экономии», — сказала мышка. «Нет, нет, не надо ничего говорить Лене. Он уже не может слышать про этого пана», — испугалась Динка. «Ну так кто про пана?» — пожала плечами мышка. Время до обеда тянулось медленно, но перед самым обедом пришел Ефим. Сняв с головы шапку, под которой аккуратным кружочком лежали его потные кудри, Ефим оглядел всех усталыми, но веселыми глазами и, кивнув на кастрюлю с окрошкой, протянул Динке миску. «А ну, влей холодненького!» Динка с удовольствием зачерпнула полную разливательную ложку гущи, но Ефим стряхнул гущу обратно. «Пожиже давай, пить хочу!» Проглотив залпом несколько ложек квасу из запотевшей от холода кастрюли, Ефим крякнул и вытер пятерней рот. «Ну, кланялись тебе, Динка, солдатки! Самую наилучшую корову выбрали!» «Уже и повели?» — обрадовалась Динка. «Уже и повели! Целым кагалом, як папа с певчими!» «Ну, комедия! Ульянка попереду бежит, да гопака выплясывает, а за ней еще хлопчики да девчатки!» Посмеиваясь, рассказывал Ефим, приберегая, наконец, самое интересное сообщение о том, что пан предложил ему быть приказчиком за Павлуху. Но он, Ефим, отказался, заверив пана, что повсегда хочет быть с народом, а не против народа. «Да вот так-то! А еще наехали с села кулаки матюшкины, и Заходько вместе с Павло, и давай пана просить, чтобы Павлуху не гнал. А пан и слухать ничего не хочет. Тогда Павло бачит, что пан пошел домой, да як кинется ему в ноги, плачет, кричит: «Дозволь, пан, хоть одну ночь в своей хате заночевать, а не дозволишь, так повешусь в твоем лесу!» «Ну, думаю я себе, зараз расчувствуется пан, да и простит этого гада. Коли бачу, оттолкнул его пан от себя, да каже: «Ну что ж, Павло, видно, только сейчас проснулась у тебя совесть, а я б на твоем месте давно повесился. Ночевать тебя тут я не дозволю, а лес велик, и всякий Иуда найдет свою осину». Ефим стукнул ложкой об край стола и обвел всех торжествующим взглядом. Потрясенный его рассказом, мышка и Леня молчали, но Динка не выдержала. «Повесился он?» — живо спросила она. «Не повесился и не повесится. Черт его не возьмет!» — усмехнувшись, сказал Ефим. «Да и чего ему вешаться? Пан дал гроши, землю дал коло матюшкиных, да и сам Павло накрал у пана немало. Огородит усадьбу, поставит хату, да и будет жить, как генерал. Ну а пан за границу уезжая, останется новый приказчик, або управляющий распоряжаться народом. Так что поживем, увидим».